Вот типичная иллюстрация этой мысли. На ранних этапах своих переживаний я научился уверенно возвращаться в материальное тело после любых внетелесных путешествий по окрестностям. Казалось, я крепко ухватился за штурвал и могу направлять свой корабль куда захочется. Но однажды, возвращаясь назад, я внезапно столкнулся с какой-то преградой и остановился на месте. Я попробовал пробиться сквозь барьер, но он словно состоял из стальных пластин. Я не сомневался в том, что материальное тело находится по другую сторону этой стены, и поэтому мне было необходимо преодолеть неожиданное препятствие. Я поднялся выше, но не смог найти ни единого отверстия. Я пошарил ниже, слева и справа, безуспешно. Стена была непроницаемой. Я представил, что могу провести целую вечность, распластавшись на этой стене, и смертельно испугался. Я прочитал все известные мне молитвы, умолял о помощи и, наконец, просто рухнул на этот барьер, всхлипывая, как заблудившийся ребенок. Собственно, я им и был. Прежде чем у меня кончился запас рыданий, прошло немало времени. После этого я собрался с мыслями и начал рассуждать. Раз мне не удается пробиться сквозь эту стену или обойти ее со стороны, остается только один путь – двинуться в противоположном направлении. Я не сомневался, что мое тело находится там, за стеной, но это было единственное возможное решение. Так я и поступил. И уже через несколько секунд с поразительной легкостью совместился со своим материальным телом. Спасибо логике левого мозга. С тех пор я не раз сталкивался с разнообразными преградами, и те неизменно расступались перед умением накапливать сведения и изучать, перед аналитической логичностью той части личности, которая училась всему в земных условиях. Разумеется, сами события и случаи были чрезвычайно разнообразными, но процессы исследования и обучения всегда оставались одинаковыми. Несмотря на это, при возникновении очередных непредвиденных обстоятельств ответы и решения отнюдь не появлялись сами собой, как по волшебству. Их находил тот инструмент анализа, который называют левым мозгом. Временами мне самому не очень-то нравились те выводы, к которым приводила логика. Однако я не могу упрекнуть их в неточности. Итак, вот что нам следует делать, независимо от того, где мы находимся, в своем теле или за его пределами. Не обращать внимания, попросту срывать любые знаки «вход воспрещен», табу, указатели с пометкой «святая святых», искажения, которые вызваны временем или неточным переводом, манящие черные дыры эйфории, мистические настроения, мифы, фантазии о вечном отце и вселенской матери. А после этого хорошенько осмотреться по сторонам, глазами развивающегося левого мозга. Ничто не может быть до такой степени священным, чтобы нести на себе запрет исследования или сомнения. Придется смириться с тем, что без этого нам не удастся совершить качественный скачок, ведущий к иному мировоззрению. Этот процесс можно сравнить с отказом от проселочных дорог, где царит сумятица, заторы и стоп-сигналы, и переходом на скоростную автомагистраль, широкий путь, уводящий в неведомое. Карта, которую мы сейчас составляем, укажет маршрут лишь до того места, куда способно добраться наше текущее сознание. Впрочем, одно дело изучать карту магистрали, и совсем другое – отправиться по ней в путь. Существование самого пути не может стать бесспорной истиной до тех пор, пока путешественник не вступит на него с левым мозгом на изготовку. Другими словами, пока не начнет вспоминать о существовании магистрали. Так или иначе, карта и иное мировоззрение могут помочь вам составить более согласованные представления, которые со временем будет легче превратить в истины. Вернемся, однако, к новым событиям моей жизни, влиянию внетелесных переживаний на физическую личность. Мой левый мозг настаивал на том, что раздражающие физические симптомы вызваны какой-то важной подробностью, которую я упустил из виду, и я гадал, не могут ли они служить ключом к неведомой основе. Передо мной открывались две возможности. С одной стороны, теперь, вооружившись более подробными познаниями, я мог вернуться к самым началам и пройти тот же путь, внимательно осматриваясь вокруг. С другой стороны, я мог спокойно улечься на чудесное мягкое облачко и продолжать размышлять. А что если? Первый подход показался мне более конструктивным. Я принял окончательное решение и вышел из фазы уже на следующую ночь, около 3 часов утра. Воспользовавшись методом переключения, я сместился к самой ранней по времени точке своих осознанных воспоминаний и тут же ощутил вибрирующий сигнал. Последовав за ним, я наткнулся на хорошо запомнившуюся сцену. Позади чувствовалось присутствие кого-то очень близкого, вроде брата. Мне показалось, что он взволнован. Затем мое внимание привлекла фигура человека, лежавшего лицом вниз прямо посреди пыльной дороги. Он был очень молод, не старше 18,